Но теперь, когда я сказал, что изнасилую ее, нет нужды сдерживаться. Сначала я запятнаю ее лоно. Я постоянно двигался в ней. В какой-то момент наши пальцы расцепились, мои пальцы расположились на ее груди, а ее руки у меня на плечах. Пенная жидкость вытекала с каждым движением, вместе с тонкими криками. «А-а-а! Он набухает внутри меня, ты собираешься кончить?» «Да, принимай». Я проигнорировал Марию, говорящую что-то о противозачаточных средствах, перестал двигаться в самой ее глубине и выпустил в нее густое семя. Мария была в смятении и пробовала сопротивляться, но не могла столкнуть своими тонкими руками кончающего мужчину. Я крепко держал ее в моих руках и выпустил все в нее. «А-а-а! Ты в самом деле кончил внутрь?» «Хм, это плохо?» «Конечно, это плохо. Если ты не кончил наружу и не использовал противозачаточное, у меня будет ребенок. Вот как? Извини. Но теперь все равно, когда такое случилось, да. Пошли, давай продолжим». Я поднял Марию и, положив руку на стену, еще раз вставил свой член в ее дырку, из которой текло мое семя. «Чите, подожди, подожди, подожди. Ждать не буду. В этот раз я буду серьезен. Ты не был только что, но перед этим а-а-а-а». Я грубо шлепнул ее сзади, нападая на ее женственное тело, что расслабилось после деяния. После второго или третьего климакса, Мария потеряла чувство здравого смысла. «Неважно, неважно, если забеременею, отымей меня еще, Эйгиль-сан, вашей спермы, пожалуйста». Обеими руками я прищемил ее соски, что твердо выпирали на ее груди, и она изогнула тело вверх так сильно, что было похоже, будто она парит в воздухе. Громкий плотский звук был слышен, и Мария собиралась рухнуть на постель, но я этого не позволю. Я подхватил ее как есть, надавил на нее и вошел в нее еще. Я на пределе, кончаю. Я продолжал двигаться в Марии, которая потеряла способность говорить, и взревел как зверь. Семя вытекало из нее таким потоком, что я могу сказать, что мои шары опустили. Мы оба повалились на постель, как будто она проверяла, что я закончил эякулировать. Мария потеряла сознание. Другие женщины, кроме Люси, в самом деле с легкостью кончают. Я был научен, что не быть способным удовлетворить женщину в постели – величайший позор для мужчины, так что теперь я могу спокойно спать. Оставшееся в лампе масло закончилось, и тогда комната была окутана тьмой, оставляя только звук дыхания спящей поры. Имя – Эйгиль. Род деятельности – наемник. Средства – 69 золота, 46 серебра. Медные не сосчитаны. Оружие. Большой бердыш, большие стальные ножи 2. Броня. Высококачественная кожаная броня. Высококачественные кожаные рукавицы. Высококачественные кожаные ботинки. Высококачественный щит из кожи и цепей. Черный плащ. Проклятый. Спутники. Мири мечница. Карла охотница. Шварц конь. Руулали. Счетчик партнеров по сексу. 3. Глава 13. Глава 13. Шварц. Я проснулся в довольно интересной ситуации. У меня в руках спала Мария. Очевидно, она была удовлетворена вчерашним сексом, так как она спала с улыбкой, положив лицо мне на грудь. Это было нормально. Вчера я поймал Марию и помню, как мы уснули на одной постели. Странность находилась ниже, где задница выпячивалась из-под одеяла. Ммм. Было слышно ритмичные мокрые звуки, женский голос и приятное чувство от моего паха. Могу вспомнить, как я лапал эти ягодицы, что тряслись вверх и вниз в ритм с голосом. Карла прокралась под одеяло и взяла в рот мой утренний стояк. Однако, взять в рот член мужчины, который разделяет постель с другой женщиной, не могу сказать, она настолько бравая или же лишена здравого смысла. По сравнению с разрывающими душу оральными навыками Люси, она довольно неумелая, но, наверное, с этим ничего не поделать, так как она все еще была девственницей до вчерашнего дня. Она отчаянно пытается держать его во рту, когда время от времени давится. Давай насладимся ее бравой поступком. Мири, наверное, догадается и в итоге ворвется сюда, так что я позволю ей делать то, что она хочет до тех пор. Это не такое прислуживание, от которого ты сразу кончаешь, но если рассматривать это как непрерывное удовольствие, тогда в самый раз. Посреди утренней дремоты, неспешное прислуживание продолжилось. Как и ожидалось, желание кончить усилилось. Карла вела тяжелый бой с моим полностью набухшим членом. Близко к эякуляции, я схватил голову Карлы. Я хотел выпустить все ей в рот, но когда Карла поняла, что я проснулся, она подняла голову и радостно поприветствовала меня. «А, доброе утро, Эйгиль. как тебе мой рот? Это мой первый раз, так что я не особо уверена, но не сдерживайся и выпускай все мне в рот. Ошибка с моей стороны в том, что Карла не обращала никакого внимания на Марию, спящую рядом со мной. Разумеется, она тоже проснулась от энергичного голоса Карлы. Эйгиль-сан, доброе утро. Лицо Марии смягчилось, когда она сонно смотрела на меня, но потом застыла, когда она увидела Карлу. Это должно было быть сладкое утро с мужчиной, с которым она провела ночь, но другая женщина присосалась к его члену. Я хотел дать ей объяснение, но моя нижняя часть достигла предела, так как Карла и не собиралась останавливаться. Мой пенис начал пульсировать, перед тем как испустить все ей в рот. Нбу-у-у. Несмотря на то, что вчера ночью я выпустил в Марию много, это семя должно быть было произведено за ночь. И это не то количество, с которым девушка, держащая член во рту в первый раз, может справиться. Оно выплеснулось, после того как наполнило ей рот. Кха-кха. Присти, я сейчас же все выпью. На самом деле я ничего не сказал, но Карла слезала даже то, что пролилось на простыни. Какая милашка. Карла продолжала собирать сперму себе в рот, даже когда морщилась от горького вкуса. Я медленно гладил ее по голове. Итак, Мария, видишь ли, здесь есть некоторые обстоятельства. Ее ответом стала сильная пощечина и одна фраза. Враг женщин. Эйгиль, подойдешь на минутку? Пока мы втроем завтракали, Карла прижалась ко мне. Хаэм, в чем дело? Я подумала, что нам понадобится лекарство во время путешествия. Я забыла их вчера купить. А, если подумать, мы вчера никуда не сходили, после того как вернулись, купив Шварца. Лекарства явно отличаются от продуктов и всякой всячины своей высокой ценой. Поэтому много лекарств продается по невероятно высокой цене. Более того, так как нельзя отличить подделку от настоящего без особых знаний, то обычно их не покупают в обычных лавках, а в специализированных магазинах или лично у аптекарей. Мы явно поранимся во время путешествия, у тебя есть что-нибудь, Мири? Разумеется, нет, настоящие лекарства для болезней и ран продаются за золотые монеты. У меня никогда не было таких денег. Лекарства, что мы можем купить, это те, что для ран, которые лечатся, если просто плюнуть на них. Так потому что это пустая трата денег, они никогда ничего не покупали. Тогда мне с моим излишком денег стоит немного купить. Хорошо, мне тоже потребуются лекарства, пошли. Я останусь тут, чтобы поесть. В путешествии мы будем есть только консервы и прочее, так что я собираюсь набить себе живот. Карла повела меня в аптеку на главной улице. Сам магазин был небольшой, но внутри было чисто и аккуратно. Лекарства невозможно производить в большом количестве, так что нет смысла и в большом магазине. Эта аптека поставляет герцогу, а также сертифицирован королевской семьей, так что тут нет никаких скидок, но можно не сомневаться в качестве. Внутри было разнообразие лекарств, выглядящие настоящими средствами, а рядом с ними то, что по цвету выглядело как яд. Зачарованный, я взволнованно смотрел вокруг, так как у меня не было много опыта с лекарствами, но Карла схватила средство прямо перед ней. «Ты можешь мне это купить на свои деньги?» Средство, которое Карла протянула мне, было желе янтарного цвета в маленьком горшке. Это стоит один серебряную монету. Проблем с ценой нет, но я понятия не имею, почему Карла хочет, чтобы его купил именно я. Старик за прилавком дал мне понимающую улыбку, после того как я заплатил одну серебряную и взял средство. Пока мы были тут, я хотел купить лечебное средство, поэтому я попросил старика. «Это лекарство эффективно для большинства ранений», — ответил он и порекомендовал горшок размером с кулак. «Это лекарство сделано из по-настоящему драгоценных материалов. Оно может быстро излечить нагноение и раны, когда применяется на пораженную область, а его восстановление кожи также хорошо и почти не оставляет никаких шрамов. Его цена 5 золотых, крайне дорого для небольшого горшка. Оно равно по стоимости 2,5 шварцам, но есть шанс немедленной смерти, если у нас не будет лекарства, когда кто-то будет ранен, а его покупка также оправдана, когда подумать, что кожа моих спутниц-девушек останется без шрамов. Я отдал усмехающемуся владельцу магазина 5 золотых, когда он рассказал мне о настоящем назначении средства Карлы. Это средство, противозачаточное, сделанное из сока дерева сейр, что не является особо дорогим. Понятно, она подумала о том, что будет неудобно забеременеть во время путешествия. Но старик продолжил, видимо, есть особое значение, если мужчина дарит это женщине. ты моя любовница. Это только физическая связь, так что используй это и приготовь свое тело. Очевидно, это имеет такое значение. Но с другой стороны, девушка, неважно насколько она бедная, покупает его для себя, если они настоящие возлюбленные. Я понял, но теперь не понял. Карла довольна тем, что она любовница, которую я хочу ради ее тела. Я не совсем уверен, но взяв лекарство, я быстро выбежал наружу. Взгляды и толпы снаружи магазина сосредоточились на том, что я нес. Похоже, это средство достаточно известно и узнаваемо по сосуду. Женщин смотрели на нас с презрением, тогда как мужчины направили пошлые взгляды на Карлу и завистливые в мою сторону. «Большое спасибо, я точно как следует подготовлюсь», — громко сказала Карла. Факт того, что она использовала необычный для нее тон, был безошибочно использован специально. Когда еще больше взглядов направилось в нашу сторону, ее лицо покраснело. Возвращаясь в гостиницу с тяжело дышащей Карлой, я запустил руку в ее кожаные шорты, там было совсем мокро. В этот момент я понял, что она начала путь становления извращенкой. Буду на вас полагаться, ау. Примерно в то время, как я вернулся в гостиницу и закончил подготавливать Шварца, пришла Руу. Она несла поклажу, размером примерно с половину ее тела. Ага, идти с нами нормально, но смотри не отстань. Мири строгая, но ее характер наверное не такой, чтобы она бросила Руу, если та действительно станет отставать. Да, не то чтобы это было важно. Карла потеряла бдительность, после того как посчитала Руу всего лишь ребенком, и потеряла интерес. Она выглядит, как будто она на самом деле бросит кого угодно, кто отстанет, страшно. Поначалу Шварц был вне себя, когда количество девушек увеличилось, увидев Мири и Руу, но стал выглядеть недовольным, когда Мири нагрузила на него продукты, которые она купила. Но так как Шварц имеет большое тело даже для боевого коня, на нем, наверное, все еще можно ехать и скакать с такой небольшой поклажей. По пути в деревню Шира в основном травянистые равнины, и воду можно пополнить в ручьях, так фуража взяли немного. Разумеется, этот фураж погружен на того, кто его будет есть. Ну, наконец-то наступило время отправляться. Но перед этим, я бодро открыл двери беседки маленькой птички и вытащил подглядывающую Марию. Я вернусь, не скажу когда. Наши губы встретились, я ввел язык, и жидкость перемешивалась 30 секунд. Когда наши губы разошлись, Марию покинули силы, и она плюхнулась на задницу. Я буду ждать. Я не обратил внимания на чьи-либо взгляды. Итак, пошли. Через полдня, после того как мы отправились, я понял, что наверное из-за их крепких тел у Карлы и Мири быстрый шаг. Разумеется, мой темп не проигрывает женщинам, так что наша скорость нельзя сравнить с обычными караванами. Но в таком случае, проблемой оставалась маленькая девочка, несущая багаж, которая быстро начала отставать еще до полудня. Поэтому она сейчас ехала на спине Шварца вместе с поклажей. «Простите, вдаете мне ехать на коне слишком много. Мне сойдет, если меня будут волочить на веревке». Она была обеспокоена, но сцена того, как я буду волочить на веревке Руу, сидя верхом на коне, можно рассматривать только как похищение, так что это этого отказались. Более того, едущая на Шварце Руу увеличила темп его ходьбы. Действительно развратный конь. Интересно, кого он мне напоминает? Иногда мы останавливаемся и разбиваем стоянку, когда день начинает подходить к концу, разжигаем костер в лесу, немного в стороне от главной дороги, и укрываемся одеялами. Уже поздняя осень, хотя в этом регионе не становится сильно холодно, ночью будет прохладно под одним одеялом. В таких случаях товарищи будут спать рядом друг с другом, но, Руу, мы будем спать там. Мири закутала Руу в одеяло и утащила ее в сторону. А что с Айгилем Сан и Карлой Сан? Ты когда-нибудь поймешь. Пошли, тебе нужно вставать завтра рано утром, так что быстрее спать. Однако, страстные голоса и звуки плоти раздавались в тихой ночи, и похоже Руу не смогла уснуть от волнения и шока, до тех пор пока они не прекратились. Тихо и спокойно, когда ничего нет. Но подумать только, здесь нет даже дороги. Я бессознательно произнес, к югу от Рарейл находится столица Триснея, на север дорога к королевству Аркленд с его множеством крепостей, на западе располагается большая река, что течет к федерации, северный Тильджис, но к востоку ничего нет, кроме маленьких деревень. Однажды на карте я видел, что к востоку от Троя нет никаких других стран, эта область граничит с центральным горным хребтом, и не имеет стратегической или производственной ценности, так что королевству нужно только, чтобы местные лорды призывали солдат из деревень во время войны и оставляют их в покое. Поэтому местные лорды не имеют возможности проводить большие публичные работы, и когда есть много открытых травянистых равнин, дороги здесь только на уровне звериных троп, а любые болота и упавшие деревья остаются там же, где и есть, делая их малопригодными для транспортировки. Небольшие холмы и ручьи, что пересекают дорогу, становятся большими препятствиями, когда идет дождь. Если бы здесь была, как следует сделанная, дорога, это путешествие бы заняло только 2 дня. Да, моя мама тоже всегда жаловалась по этому поводу. Я знаю, что Мири и Руу работают вдалеке от дома, и расстояние от восточных деревень к центру королевства большое. Что хуже, еще появляются бандиты, поэтому торговцы держатся в стороне. Причина, по которой торговцы посещают отдаленные восточные деревни, несмотря на отдаленность, в возможности купить зерно и меха по низкой цене и продать в городе по высокой. Это не тот мост, который они перейдут, при риске лишиться всего из-за бандитов. Мири, ты взяла много еды, у тебя большая семья, у меня 2 родителей и я старшая дочь, младше меня 4 девочки и 3 мальчика, 1 мальчик и 2 девочки работают в поле, но земля становится неплодородной, и они все еще малявки, которые умеют только плакать. Похоже, это довольно большая семья. Собрать еду на семью из 10 человек на зиму уже будет большой нагрузкой. Репу легко достать даже зимой, и в лесу неподалеку тоже есть немного добычи. Она посмеялась. Но не спящие медведи пугают. Руу, твоя семья тоже большая? Нет, у меня есть мама и старшая сестра. Сестра ухаживает за полем и присматривает за мамой. Мама не может много двигаться, с тех пор как она получила ожоги в прошлом году. У нее тоже есть свои трудности. Так как я такая маленькая, то не могу много работать в поле, так что мне сказали, что я могу также пойти работать в город. Хотя я все равно не смогла много заработать, добавила она. Ясно, тогда мы должны поторопиться, так что ты сможешь раньше с ними встретиться. Да, к слову, Карла взяла прямой курс на становление извращенкой, делая такое, как закатывание юбки, когда бы я не встретился с ней взглядом, сует руки мне в промежность, когда едет сзади меня, обучая верховой езде, и мастурбирует в тех местах, где я точно ее застукаю. Мы продолжили без проблем наше путешествие, несмотря на трудности с дорогой, решив сначала посетить родную деревню Мири. Мы были в одном дне пути до деревни Шира, когда наконец что-то случилось. Эйгиль, ты это видел? Это было только мгновение, так что я не уверен, но там что-то было. Мы в низине, окруженной холмами, ранее видные над ними тени исчезли. Отсюда, до холма расстояния осталось почти ничего. Если это волки, они бы преследовали нас по запаху, даже если бы мы были далеко. Во все стороны, кроме подветренной, хорошо видно, так что было бы странно прятаться. Карла, ты видела? Всего ничего, но было много людей. Легко понятная ситуация, мало случаев, когда прячущиеся и следующие за тобой люди дружелюбны. Карла, Мири, смотрите во все стороны. Руу, спрячься и не шуми. Я отцепил поклажу со Шварца и залез на него. Чувствуя напряженную атмосферу, они быстро последовали моим приказам. Куда ты собрался? Попасть под стрелы с холмов вокруг будет плохо. Я собираюсь наверх тех холмов и задержу их. Идите следом за мной. Припнув Шварца по бокам, тот пошел в галоп, как никогда не делал во время тренировок, и затем поскакал со всех сил. Быстро, откровенно подумал я, он не просто большой, например, даже если бы здесь был другой конь такого же размера, он был бы намного медленней, в голову приходит просто, что он был рожден для бега. Это может быть первый раз в его жизни, когда он бежал со всех сил, но было чувство, что он смеялся и был в хорошем настроении. Мы прибыли на верхушку холма за мгновение ока. Наверное, этого стоило ожидать, там была группа из 5 выглядящих грязными мужчин, с топорами и грубо сделанными копьями, их глаза направлены в нашу сторону. «Эй, он забрался, когда успел?» «Я спрошу первым, почему вы нас преследуете?» Мужчины мгновение помолчали, потом вскинули оружие и начали кричать, как будто вернули контроль. «Ты оставишь нам свой груз, женщин тоже, идет так, как и ожидалось, я отказываюсь». «Что за куча дураков?» «Я сказал, что отказываюсь, что вы будете делать?» «Сдаетесь и уйдете. Или вы будете драться?» Всадники производят сильное впечатление на пеших солдат. Не говоря о том, что Шварц большой даже для боевого коня, запугивающее чувство от него далеко от обычного. Для них было бы лучше испугаться и убежать. Не зарывайся. Что может сделать один всадник? Похоже, переговоры провалились. С оружием в руках, мужчины ринулись, чтобы стащить меня с коня, но их движения были медленными и их координация неэффективной. С людьми, бегущими спереди, Шварц по-умному побежал по дуге вокруг них. Голова коня пропала из моего обзора, и я взмахнул копьем, и два копья и четыре руки затанцевали в воздухе. Я вытерпел непереносимый крик в ушах и поскакал на человека в роке лидера и отдающего команды. «Хи, не подходи, не подходи!» Он повернулся ко мне спиной и побежал, но было поздно, сигнал к началу боя был подан. Он был бы в порядке, если бы сдался, но бегство не значит окончание боя. Спровоцировав убийство, это его долг как лидера принять ответственность. Используя силу коня, мое копье пронзило спину посередине, вылезло через живот. Еще одна непереносимая смертная агония. В последнее время я слышал только соблазнительные женские голоса, так что эта зараза для моих ушей меня беспокоит. Махнув копьем, я кинул тело перед оставшимися двумя. Видя, как лидер выпускает кровавую пену изо рта, двух оставшихся мужчин подогнулись к колени. «Пхи, вы можете оставить оружие и уходить, если попытаетесь драться, то вы будете следующими». Проследив, что двое мужчин бросили оружие и убежали, я вернулся к остальным. Мири и Карла дрались с двумя мужчинами, наверное, они напали с фланга в мое отсутствие. Еще один мужчина свернулся у них под ногами, похоже, у девушек было преимущество. Эти двое изначально были наемницами, а не принцессами. «Бррррр», заржал Шварц, как будто говоря, «пошли им поможем». Конечно, они были моими женщиной и резервом, а также маленьким ростком цветка. Я прискакал с фланга от четырех сражающихся и снес мужчине голову. Шварц задавил другого с силой своего наскока. Бульч, звук раздавленной головы закончил бой. Я рад, что последние двое не кричали, не могу больше слышать мужские крики. Ты вернулся. Ага, вы в порядке? Без проблем. Я завалила этого здесь и другого вон там. Кажется, Карла подстрелила из лука человека на вершине холма. На своей стороне я убил того, что был лидером, и двух других, а остальных пустил в бегство. У них должно быть есть больше товарищей, давайте поскорее пойдем. Не думаю, что у разбойников были лошади. Поэтому, если я посажу Руа на Шварца, и мы будем двигаться быстро, мало шансов, что они нас нагонят. Но не похоже, что это будет так просто. Спереди нам преграждали дорогу 10 человек. Трое из них держали луки, так что будет опасно сделать крюк и проскользнуть мимо них. Однако, на окружающих холмах не было врагов. Если те, что впереди, это они все, то позади меня будут в безопасности, если я брошусь на них один. Оставляю Руа на вас. Враг уже готовился к бою, у меня нет времени осторожно сложить багаж. Я спустил маленькую девочку на землю и запрыгнул на Шварца. Давай разбушуемся, покажи мне, на что ты способен. Его ржание было похожим на смех. Он поскакал на невероятной скорости. Не было похожим, как если бы он нес меня весом в 100 кг с копьем и несколько кг багажа. Он бежал так же легко, как и неоседланный, дикий конь в поле, и все же его порыв был похож на рывок титана, а с грохотом его копыт, я чувствовал, будто его вес превосходил тонну. Спереди полетели стрелы, но из-за нашей невероятной скорости и пугающей атмосферы, прицел был неточен, и они промахнулись. Трое из них пытались перехватить нас грубыми копьями, но Шварц не обратил на них внимания и с легкостью их задавил. Головы людей отлетали от каждого взмаха моего копья, полголовы, если мой прицел сбивался. Шварц бегал, рисуя фигуру 8 вокруг оставшейся кучки бандитов, раз за разом пробегая посреди них. Затем, когда 6 человек пали жертвой под копытами коня, они все одновременно пустились в бегство. Их боевой дух разбился. Наверное, черный конь и я верхом на нем выглядели для них как сама смерть. Как будто я позволю вам сбежать. Было чувство, что можно услышать такое. Но не то чтобы их обязательно было нужно зарезать. Бросьте оружие и сдавайтесь, если хотите жить. Бегство будет рассматриваться как сопротивление. Мы уже близко к деревне. Они станут хорошим подарком для стражи, если будут послушно пойманы. Но их выбором было бегство. Так тоже сойдет. Я снова готовлю свое копье. Не желая больше ждать, Шварц ударил ногой по земле. Пойдем, зарубим их. Нет и шанса, что эти люди смогут сбежать от Шварца на своих двоих, поэтому стоять остались только мы. Не мог ты быть немного потише? пожаловалась Мири, обнимая Роу. Роу свернулась в страхе от боя, кажется, она потеряла сознание, когда увидела мое окровавленное копье и Шварца, промокшего от крови. Это всего ничего, а то так она не сможет выжить. Карла выказала неудовольствие, но это действительно шокирующая сцена для девочки 10 лет. Дам ей яблок, когда она проснется. Так что ты будешь делать по поводу просьбы начальника стражи? Если, скажем, ты предоставишь доказательства разборки с бандитами, то тебе надо поймать и привести самих бандитов, или, возможно, отрубить им головы и принести их с собой, верно? Извини, Роу, но с яблоками придется подождать. Ей будет лучше еще немного поспать, для своего же блага. Джутовый мешок висел на шее Шварца, внутри была голова мужчины, которого я считал лидером. Бандитами стали фермеры, которые были на пределе от своей бедности. Я подумал, что даже если бы я привел подручного, они не смогли бы его проверить, так что я взял только голову лидера. Если голова не пригодится, мы можем просто ее выбросить, по весу она тоже не особо тяжелая. Но никто из нас не хотел ее нести, так что в итоге мы повесили ее на шею коня. Наконец, взору постепенно открылась деревня, мы видели дома, окруженные деревянными оградами, на небольшом возвышении. Повернувшись, Мири посмотрела на нас. «Добро пожаловать в деревню Шира. Ночь Марии. Этот не подходит, этот тоже, этого недостаточно. То, что я искала, было чем-то в форме круглой палки, но ничто не было достаточно толстым. Я пробовала рукоятки граблей, трубки бамбука, но ничто не подходило. Единственное, что было нужного размера, было дровами для готовки еды, но если я их использую, то получу занозы и у меня будут проблемы. Это все по вине Эйгиля. Несмотря на то, что раньше я удовлетворялась только пальцами, ты дал мне вкусить этой большой штуковины, и теперь мне больше этого не хватает. И не только у него большой член, он также хорошо знает, как обращаться с женщинами. Несмотря на то, что он выглядит младше меня. Интересно, как он стал настолько хорош. Наконец-то, она заметила деревянный посох, который кто-то забыл. У него была толстая рукоятка и была наиболее подходящая по размеру. Молясь, что владелец не вернется назад на ним, она как следует помыла его и принесла себе в комнату. «Эйгиль-сан, ах, держи меня крепче, дай мне эту большую штуковину. Я в порядке, я выдержу, даже если будет больно. Вставь его полностью». В эту ночь похотливый голос Марии сладко плыл по гостинице. Имя: Эйгиль. Род занятий: наемник. Деньги: 64 золотых, 45 серебряных, медные не сосчитаны. Оружие: большой бердыш, большие стальные ножи, 2 шате. Броня: высококачественная кожаная броня, высококачественные кожаные рукавицы, высококачественные кожаные ботинки, высококачественный щит из кожи и цепей, черный плащ, проклятый. Спутники: Мири мечница, Карла охотница, Шварц конь, Роу Лали. Счет партнеров для секса: 3. Глава 14. Глава 14. Тур по деревне. Наше прибытие в деревню Шира каким-то образом превратилось в ссору. Трое вооруженных людей, входящих в деревню с населением 70 человек, похоже, вызывают сильный переполох. Мири делает это каждый год, так что она не вызывала проблем, но я, верхом на коне и тяжело вооруженный, был самой большой проблемой. Все разрешилось благодаря посредничеству Мири и голове бандита. Очевидно, группа бандитов была постоянной угрозой для этой деревни, и были случаи, когда они вступали в схватки с отрядами дозорных. Они смогли распознать голову, и самое главное показание Мири, бывшей из этой деревни, что он его прибил, возымели наибольший эффект. Чаще всего, в такой маленькой деревушке люди не будут верить никому, кроме своих. Наверное, они были рады тому, что Мири привезла еду домой, мало кто будет кусать руку, что их кормит. Когда мы подошли к дому Мири, оттуда выбежали дети, так что я дал им яблок. Так как видеть улыбающихся детей так же хорошо, как и раздетую женщину. Чтобы отметить смерть презренных врагов, в деревне провели скромное празднество. Угощения состояли из таких вещей, как репа и картошка, что не особо роскошно, но они не могут сейчас опустошить свои запасы на зиму. Вы выглядите довольно сильным. Вы состоите в каком-то почитаемом рыцарском ордене? Завел разговор мужчина, не такой старый, чтобы называться стариком, но в возрасте. Прошу простить мою невежливость, я староста этой деревни, зовут Матанра. Меня зовут Эйгиль, я простой наемник. Хо-хо, так как у вас великолепный конь, я ошибся, прошу меня простить. Даже после того, как он осознал, что я наемник, Он все еще скромен, но стал выглядеть как-то неуютно. Насчет того, что вы пришли с Мири, у вас есть с ней особые отношения, ничего такого не было, я просто нацелился на нее. А еще, нет причин тебе об этом говорить. Спроси Мири, если хочешь, но у нас нет никаких скрытых отношений. Тогда, насчет нашей благодарности, как вы видите, скоро зима и наша деревня бедна. Обеда и корма для коня будет достаточно. Еще я был бы благодарен, если бы вы одолжили мне дом на ночь. Матанра стал выглядеть успокоившимся. Ясно, так он беспокоился об этом. Ему нечего мне дать, если я потребую награду. Было бы проблемно, если бы он отказал, и я прибег к насилию. Понятно. Какое облегчение. Разумеется, будем рады предоставить вам дом. Спасибо. Потом, я наслаждался праздником с Карлой и Руу по бокам. Руу, твоя деревня неподалеку, верно? Думаю, мы будем там завтра к середине утра. Я с экипировкой вешу 100 кг, Карла 50 кг, и Руу нет даже 30 кг. Если подумать, Шварц мог бежать со мной и багажом, он, наверное, сможет идти, неся нас троих. Он точно будет жаловаться, но чувствуя две женские задницы на спине, я уверен, что он сдастся. Таким образом, мы доберемся быстрее. Да, спасибо большое, Кху. Я упомянул это Руу, набивающую щеки горячей картошкой, и она подавилась. Какая миленькая. В любом случае, Эйгильдона, женщина с вами ваша возлюбленная? Именно, я женщина Эйгиля. Спросил Матанра, и Карла немедленно ответила. Это проблема, отряды добровольцев не проблема, если им было трудно разобраться с бандитами, и если они наложат руки на мою Карлу, то они все будут мной убиты. Не-не, ничего. Тогда, давайте покажу вам ваш дом. Пожалуйста, подождите, Мири, можно тебя попросить уложить Руу у тебя дома? Я не против, но, знаешь, она будет спать на полу у нас дома. Если есть пустой дом, ей лучше хорошо, оставь ее со мной. Да, если бы она осталась с нами, у нее бы была ужасно будоражащая ночь. Так что лучше, чтобы Руу спокойно осталась дома у Мири, где есть дети ее возраста. Я оставил Карле заботу о Шварце и вошел в дом с Матанрой. Я не намеревался увильнуть от заботы о коне. Просто он становится очень недовольным, если за ним ухаживает не женщина. Он и я можем понять друг друга на поле боя, но я больше всех понимаю это чувство. Я тоже не хочу, чтобы обо мне заботился мужчина. Видя, что я не с Карлой, Матанра сказал мне на ухо. Это довольно стыдно говорить мужчине, у кого есть красивая женщина, но с чувством признательности мы можем предложить вам, Эйгильдона, несколько женщин, чтобы составить вам компанию. Другими словами, он предлагает женщин, что торгуют собой. Если он разрешает мне с ними спать, у меня нет причин отказываться. Они составят вам компанию, как вы пожелаете, но мы бедная деревня, так что, пожалуйста, дайте им какое-нибудь вознаграждение. Посмотрим, интересно, сколько мне следует заплатить. Я слышал, что бордели Рарейл требуют 2-3 серебряных за обычную проститутку. Я не намерен брать женщин за дешевку, но эта деревня не выглядит, как если бы здесь были незамужние молодые женщины. Что значит, это скорее всего это будут решившиеся женщины, которые просто молоды. Платить за женщин, что не будут согласны, меня разозлит. Пожалуйста, я дам 2 серебряных за ночь. 2 серебряных. Кажется, это было очень хорошей ценой, но я не против. Пришлите ко мне любое количество женщин, которые, как вы думаете, переспят со мной за эти 2 серебряных. Разумеется, я хотел бы, чтобы вы учитывали их возраст. Отлично, вы такой мужественный, раз говорите, что поймете нескольких женщин. Хотя насчет возраста, я не такой развратник, чтобы спать даже со старыми женщинами. Пожалуйста, поймите это. Судя по тому, каких женщин вы привели, вы также желаете маленьких девочек? Нет, только молодые взрослые женщины, пожалуйста. Я не извращенец. Я сказал ему так, и пришло много. Пока я наслаждался выпивкой и расслаблялся с Карлой, послышался стук в дверь. Я уже сказал об этом Карле заранее, так что была невозмутима. Это при условии, что она тоже будет участвовать. Я открыл дверь, и действительно, там были молодые женщины, их лица и фигура уступали Карле, но с этим ничего не поделать, все-таки Карла настоящая красавица. Их было 5, некоторые из них даже замужние. Мой муж работает вдалеке, так что 2 серебряных будут кстати. В последнее время приезжает мало торговцев, и когда они приезжают, цены очень высокие. Моя свадьба с моим мужем была решена нашими родителями, Он уродливый и неуклюжий. Мое сердце трепещет, когда я смотрю на тебя. Это критический момент для мужчины. Я наслаждался ночным воздухом, охлаждая свое горячее тело. Ледяная колодезная вода сейчас ужасно приятная. Ты закончил? Мири присела рядом со мной. Она предложила мне кружку выпивки, которую я с благодарностью принял. Ага, было весело. 5 женщин? Да, давно деревня не получала новую кровь. Думаю, у тебя будет несколько сыновей к следующему году. Ясно? Ну, никто из них, кроме Карлы, не пользовался противозачаточным. Это нормально, что ты оставил их одних. Я удостоверился, что удовлетворил каждую. Они сейчас отдыхают. Ты настоящий мужчина, Хаэм. Даже Карла в тебя влюбилась. Роу уже уснула? Ага, наши малыши с ней наигрались, и она устала и спит. Они набили животы в первый раз за долгое время и повеселились. Тогда это хорошо. Честно говоря, мне кажется, эта зима будет действительно тяжелой. Наших запасов недостаточно и поля тоже в плохом состоянии. Я ничего не знаю о фермерах, так что я остался молчать. Мы, наверное, будем в порядке благодаря еде, что ты помог привезти, но некоторые люди могут помереть от голода. Вот как, поэтому я больше не смогу уйти отсюда, все же не могу оставить голодать мою семью. Это скорее всего значит, что путешествие Мири здесь заканчивается. Она не остается на время, а потом снова уходит. Она не знает, когда снова нас увидит. Поэтому я собираюсь тебе рассказать, что я чувствую. Эйгиль, я люблю тебя, Карла была первой, но мои чувства не проигрывают ей. Мири посмотрела мне в глаза, ее взгляд был непоколебим. Ну, я понимаю, что это трудно, после того, как занимался этим с 6 заранм. Я закрыл ей рот поцелуем. Снимай свою одежду. Мири ничего больше не сказала и плавно разделась. Ее закаленное тело обладало определенной красотой вдобавок к ее женскому очарованию. Я немедленно скинул с себя одежду, не могу позволить женщине быть смущенной. Уау, что это, он невероятно большой. Мы испачкаемся, если займемся этим здесь. Этот дом полон людей, я не хочу заниматься этим там. Мы улыбнулись и обняли друг друга. Так как мы снаружи, нам стоит попробовать это в интересной позе. Я расставил ноги на ширину плеч и обнял ее. Эй, ты собираешься его вставить? Да, я должна повернуться другой стороной. Не отвечая, я обнял Мири спереди и приподнял ее снизу. Ах, спереди. В этой позе я не могу нажать близко к ее бедрам, так что чувствуется, будто он с легкостью выскочит, но потому что мой член такой большой, я смог как следует ее нанизать. Ну как, заниматься этим спереди и стоя тоже хорошо? Да, хорошо, я не могу сдерживаться. Я думала, что хорошо натренирована, но мужская грудь соблазнительна. Мири и я терлись бедрами, выглядело так, как будто мы танцевали. Чувство освобождения от занятия любовью снаружи было великолепным, в член текло больше крови, чем обычно. Он не только большой, он твердый. Разве ты только что не имел 6 женщин? Что за безграничная энергия? Мири чувствовала удовольствие от нашего соития стоя, но, как и ожидалось, ее женское тело начало уставать, ее ноги становились слабее. Прости, мои ноги скоро не выдержат. Поверни меня или дай мне опереться руками на что-нибудь. Нет необходимости. Я положил руки вокруг задницы Мири и поднял ее. Ее тело держалось поддерживаемое моими руками и членом. Ува, невероятно, я тяжелая, но ты поднял меня с такой легкостью. С таким только весом, ты не тяжелая. Предоставь остальное мне. Даже если ты мне это говоришь, я и так не могу ничего сделать, когда ты меня так поднял. Ты будешь со мной играться. Не сдерживаясь, я раскачивал ее грубыми движениями. Пока я продолжал свое непрерывное наступление, жидкости начали течь от ее промежности, так что я замедлился и посмотрел на ее лицо. Твое лицо выглядит восхитительно. Она была в слезах, и язык высунулся у нее изо рта. Если бы она показала такое лицо в городе, люди бы определенно посчитали ее сумасшедшей. Поцелуй меня и обменяйся со мной слюной. Похоже, она еще не потеряла сознание, мы соединили наши губы, и она отчаянно сглотнула мою слюну. Я поддерживал Мири одной рукой и членом, а свободной рукой помял ее зад и запустил палец ей в анус. От внезапного нападения, язык Мири выпрямился у нее во рту, а киска шумно сжалась. Отличный момент, я скоро собираюсь кончить. Гуа. Подняв голос, я выпустил свои соки в ее женское отверстие. Я недавно кончил несколько раз, так что вышло немного, но сила была не слабее. Ударяется мне о матку. Мири разлепила наши губы и изогнулась назад в климаксе. Однако она выгнулась назад так сильно, что я чуть ее не уронил. После того, как я закончил, истощенная Мири пробормотала, выдавливая слова. Это было лучше всего. Номер один до сих пор, все еще поднятая мной. Она переплела наши языки и поцеловала. Как и ожидалось, мой член потерял твердость и ввалился из нее. Наружу покапали соки, как будто следуя за членом. Ух, мне тоже понравилось. Эй, ты на пределе, верно? Продолжать дальше не сможешь? По правде говоря, я почти на пределе, но не будет такого, чтобы я так и оставил Мири, полной нужды. Я смогу, если возьмешь его в рот. Как ты хочешь этим заняться? По-собачьи. Я хочу, чтобы ты поймал меня сзади. Ты думаешь, что я грязная женщина? Я улыбнулся и опустил ее, затем дал ей в рот, покрытый соками, член. Ага, думаю, здесь два извращенца. А значит, нам надо трахаться до тех пор, пока мы не удовлетворимся, верно? Я достал, восстановивший свой прежний размер, член у нее изо рта и заставил ее опереться руками на край колодца. Я буду делать это сзади, как ты и хотела. Будь готова. Хе-хе, я тоже буду стараться изо всех сил и выдавлю из тебя все, так что ты не сможешь стоять. Мы тут же сошлись, двигая бедрами друг к другу со всех сил, и конец наступил в мгновение ока. Мое бурное и жесткое траханье заставило Мири просить в слезах пощады, лишило ее сил в коленях, так что она не смогла стоять и даже руки не могли ее поддерживать, но я поддерживал ее бедра и продолжил двигаться. Когда она теряла сознание, я зашептал ей на ухо, и когда я это сделал, меня окатило теплой жидкостью из ее расслабившейся уретры, а я выпустил свое семя ей во чрево. На следующий день на Шварца было нагружено еды и воды на неделю, а также большой рюкзак Руу. Багаж был значительно легче, чем вчера. Карла и Руу тоже залезли на него. Я собирался залезть, но он с неудовлетворением покачал головой. «Заткнись, думаешь, как много коней настолько везучие, что не них ездит два женских зада. Потерпи немного. Прошлая ночь была великолепной. В следующий раз давай повеселимся вдвоем. Ты от такого помрешь, знаешь ли. Женщины с прошлой ночи провожали меня. В отдалении виднелась Мири. Я ничего не сказал и поднял руку. Мири тоже ничего не сказала и дала мне воздушный поцелуй. Остальные женщины испустили визг. Это смущающее прощание я вчера попросил у Мири на ухо. Я улыбнулся, покидая деревню Шира и гадая, запомнила ли она это в ее полусонном состоянии. Шварц заржал, как будто говоря: «Ты собираешься отпустить эту женщину, теперь как ты, наконец, поймел ее? Что за шумный конь? Мири уже моя женщина, мы будем разлучены только на время». Я пнул его по бокам, подгоняя его. Его черное тело побежало так быстро, что даже не подумаешь, что он несет три человека. По пути мы встретили бандитов, но это были пешие бандиты против нас верхом на коне. Я разрубил бандита, заграждавшего путь, пополам и просто помчался дальше. До захода солнца мы прибыли в родную деревню Руу, кажется, называется деревня Илка. Как и ожидалось, мы поссорились с деревенскими жителями, но в отличие от прошлой деревни, мы не пришли к пониманию, так что я заплатил одну серебряную, чтобы меня пустили к деревенским лугам и воде. Карла испускала кровожадность, как будто она нападет на деревенских в любой момент, но я уверен, что она не станет. Извините, извините, несмотря на то, что я сказала, что вы хорошие люди, извините. Если вам нужно где-то остановиться, пожалуйста, оставайтесь у меня дома. Я не ожидал теплого приема с самого начала, план был попрощаться с Руу и вернуться обратно, как только с этим покончено. Только, кто-то похожий на старшую сестру или маму Руу привлек мой интерес, так что я пошел к ним в дом, по крайней мере, поздороваться. В самом деле, большое вам спасибо. Я старшая сестра Руу, зовут Куу, действительно, большое вам спасибо, что сопроводили мою неуклюжую младшую сестру. Джекпот. Ей 15 лет, а ее светлые волосы заставят повернуться 10 голов из 10. У нас гость. Из комнаты внутри, в пространстве, отделенном висячим соломенным матом, послышался чистый голос. «Мама, ты проснулась?» Куу поспешила во внутреннюю комнату. Она быстро их представила и разъяснила ситуацию. Кажется, имя их матери было Мел. «Вот как, вы проводили Руу. Благодарю вас». Снова чистый голос раздался из-за занавеса. «Нет, ваша дочь приносила нам вкусную еду, и так как однажды она станет прекрасной женщиной, я думал получить ее расположение, вот и все». Я услышал ее смех. «Ну, честный мужчина, пожалуйста, позаботьтесь о Роу, когда она станет старше». Прекрасный голос и утонченная манера разговора, и так как она мать Коу, она, по крайней мере, должна быть в середине своих 30-х, но судя по ее голосу, могу сказать, что она хорошо сохранилась. Но она не подала и знака, что покажет себя. Это может быть грубо с моей стороны, но могу я подойти ближе, чтобы поговорить с вами? Я определенно хочу увидеть ваше лицо. Коу и Роу сглотнули. Мне очень жаль. У меня ужасные шрамы от ожогов. Уверена, вам будет отвратительно смотреть на мое лицо. Позвольте мне это. Я продавала вам в городе помидоры. Вы хотите блюдо из томатов? Если не считать плохую попытку Роу сменить тему, припоминается, я говорил что-то похожее, не так ли? Мел-сан, я верю, что вы прекрасная женщина, неважно как вы выглядите снаружи. Так могу ли я посмотреть на ваше лицо, Эйгиль-сан? Прекратите, пожалуйста. Коу наконец рассердилась. Роу покраснела. Все в порядке, Коу. Если вы говорите, что не против, тогда и я, но знайте, это не будет приятным опытом. Мел отодвинула занавес и медленно показала свое лицо. Уа, что это за? Карла сделала грубое замечание и получила от меня по голове, наверное, потому что она проводит много времени одна, она не знает, как сдерживаться. Но люди, которые ничего не знают, наверное, отреагируют так же. Ее прекрасные светлые волосы были в хорошем состоянии, но правая часть лица была искаженной и распухшей. Ее нос деформирован и правый глаз закрыт. Воспаление, выглядевшее как шрам от ожогов, распространилось по всей правой части тела, а шрамы на правой руке слиплись, превращая ее в сплошной комок. Ей было больно, когда она шла, так что под одеждой она была в таком же состоянии. Подтягивая с болью ногу, хромая, она присела передо мной. Она определенно не могла заниматься делами по дому, не говоря о работе в поле. Недавно я попала в горящие кусты, когда собирала лечебные травы. Моя жизнь была спасена, но я приобрела такую форму, что тебе не захочется видеть о второй раз. Теперь я только тяжкий груз для моих дочерей, вздохнула она. Что ты думаешь? Неприятный вид, верно? Я сейчас же пойду обратно вну. Это чепуха. Нет сомнений, что ты прекрасная женщина, внутри и снаружи. Это святотатство прятать такое только из-за каких-то ожогов. Если бы только мои раны немного зажили, даже если я не смогу работать в поле с такими руками, я бы смогла помогать с чем-нибудь еще. Так не пойдет. Оставлять такую красавицу в таком состоянии – утрата для всех мужчин мира. Должно быть, это судьба, что я потешил извращенность Карла и купил мазь, до того, как мы покинули Рарейл. Я положил лекарство на стол и открыл печать. Мел и Куу озадаченно посмотрели, а затем с удивлением. Эта мазь не килу, ну, я не особо разбираюсь, но я слышал, что она хороша для ран. Я слышала, что ее делают из листьев не килу, которые можно редко найти в горах и фильтруют несколько раз, и поэтому имеет соответствующе высокую цену. Куу говорит, что знает потому, что иногда находит листья никилы и продает их за высокую цену, но ее взгляд остался твердым. Это лекарство, наверное, поможет с ожогами матери, но оно довольно дорогое, представить не могу, что ты отдашь его кому-то, не попросив ничего взамен. Мел смотрела в молчании, тогда как Руу в волнении смотрела по сторонам, не понимая, что происходит. Что ты хочешь взамен использования его на матери? Меня, или быть может Руу? Куу, похоже, думает, что я сделаю что-то, что делают работорговцы взамен лекарства. Разве я еще не сказал? Я не могу смотреть на красавицу в таком состоянии, все же я люблю красавиц. Не могу в это поверить. Ты хуже всех. Вертишь надеждой у нас перед носом, когда мы страдаем. Куу смотрела на страдающую мать и стала еще более эмоциональной. Но появилась неожиданная поддержка. Это не так, Эйгиль-сан не такой человек. Он помог мне много раз, когда у меня были проблемы. Он кушал помидоры, оставлял мне яблоки и давал мне сладкий багаж. Поддержка была в растерянности. Он определенно хотел от Руу чего-то тоже. Перестань, Куу. Тебе не следует говорить, основываясь на предположениях. Мел нежно упрекнула Куу, с грацией не похожей на такую деревенскую женщину. Эйгиль-сан, сейчас, если продолжу так жить, то буду только обузой для моих дочерей, так что я думала просто с этим покончить. Поэтому, я бы хотела положиться на вашу добрую волю, но я также знаю, что это лекарство очень ценная вещь, и у нас нет ничего подходящего, чтобы предложить вам взамен. Карла спала рядом со мной. Ты действительно эгоистичная, как ты можешь спать в такой ситуации? Может быть, если вы хотите что-то как компенсацию за лекарство, вы согласитесь на одно только мое тело, я соглашусь на все, что вы от меня захотите. Мама, Куо громко закричала, но Мел только улыбнулась. Определенно, моей целью были вы с самого начала. Кстати, твой муж здесь, он умер около 10 лет назад, почему ты спрашиваешь? Если ты исцелишься и вернешь себе прежнюю красоту, будешь любить меня как моя женщина всего 10 дней, воздух в комнате застыл. Руо не могла понять и только спрашивала. Женщина, любить, помидор? Куо беззвучно открывала и закрывала рот, тогда как Карла проснулась и собиралась угрожать, так что я приказал ей позаботиться о Шварце. Ты хочешь спать с женщиной в середине своих 30-х лет, что позади своего расцвета сил за это ценное лекарство. Не просто спать, я хочу твоей любви, но я теперь буду стараться, чтобы получить ее. Я полностью ее раздел и, действительно, ожоги покрывали все ее тело, еще было видно слегка сочащуюся кровь. Я покрыл ее мазью и перемотал, затем посмотрел на ее руку, что свернулась в комок. Неважно, насколько чудесно это лекарство, если применить его как есть, то оно вылечит только ожоги и не вернет руку в прежнее состояние. Поэтому я предложил, что разделю ножом ее сплавленные вместе пальцы и затем покрою руку мазью. Куо была сильно против, и Руо потеряла сознание, но Мел сказала, что предоставит мне делать так, как я хочу. Так что прямо сейчас я посадил Мел в кресло и повернул к ней нож. Я попросил Карлу прокатить Куо и Руо на Шварце, им, наверное, не следует этого видеть. Обмотав кусок дерева тканью, я сунул его ей в рот. Я начинаю. Бесчисленное число обмороков и прерываний позже, все ее пальцы были наконец-то разделены. Вытекало много крови, но она быстро свернулась, как только я перевязал все смазью. Боль, похоже, тоже ушла, и теперь она спокойно спала. Я почистил ее промокшие места и обмотал ее тело в чистую ткань. Интересно, насколько лучше ей станет завтра. Я использовал значительную часть мази, надеюсь, его хватит до тех пор, как она вылечится. На следующий день и день после я тоже остался дома у Руо и продолжил использовать мазь на Мел. Действие мази было невероятным, следы ожогов, что сами по себе не проходят, становились менее заметными с каждым днем. Затем, на утро 7-го дня, на день, когда мазь, наконец, закончилась, я размотал ее повязки, интересуясь, насколько она излечилась, и вот она, с ее прекрасной восстановленной кожей без единого ожога. Ее правая рука могла свободно двигаться, и ее правый глаз больше не был закрыт, только ее веки были воспаленными, но ее зеленые глаза сияли. Если хорошо присмотреться, было что-то похожее на следы ран, но они были ничем перед ее красотой. Прекрасно, она великолепная красавица, как я и думал. Куо и Руо тоже были рады до слез. Пока Мел обнимала их двоих, извиняясь за то, что была им обузой, и проводили время с дочерьми, я убивал время, катаясь на Шварце, который выглядел от этого несчастным. Этой ночью я слышал о многом от этих троих, матери и дочерей. Мел была служанкой в доме у местного лорда, но была изнасилована, и когда она забеременела, ее выбросили, и ей помог ее муж, кто тогда был жившим здесь фермером. От него у нее был второй ребенок. О том, как ее муж не вернулся с последней войны, и даже тот лорд был побежден и погиб. О том, как она выживала, собирая съедобные растения и лечебные травы в лесу и работая в маленьком поле ее мужа. О том, как она получила ожоги в лесном пожаре. О том, как она жила в бедноте и набирала долги перед другими селянами. О том, как Куо пообещала, что она расплатится своим телом, если этот долг не будет возвращен к этой зиме. Я слышал всякие вещи. Хорошо, предоставьте все мне. Я спросил селян в округе, сколько семья Мел должна. Суммарно получалось 2 золотых монеты, я заплатил им на месте и сказал, чтобы не накладывали свои руки на Куо. Один из селян, который должно быть нацелился на Куо, лепетал жалобы одну за другой, но должно быть это от того, что против меня у него было меньше храбрости, чем против семьи, состоящей из женщин, но мы заверили полную оплату ее долга перед деревенским нотариусом. Их маленький огород тоже начал приходить в упадок, наверное, потому, что Куо не могла одна с ним управиться, поэтому я и Карла помогли все восстановить, расчистили небольшой новый участок земли и посадили репу и картошку. Действительно, у крестьянских семей свои трудности, но Мел и девочки были рады, что все было сделано в 10 раз быстрее, чем они сами могли бы сделать. Между прочим, к Шварцу прицепили веревку и заставили его выкорчевывать корни деревьев, что, похоже, для него было унизительно, так что он пошел спать, обидевшись. И наконец, я дал им на жизнь 10 золотых. Они все три отказались, говоря, что не могут это принять, но я через силу сунул золото меж пышных грудей Мел. Уже прошло 2 недели, мы остановились намного дольше, чем намеревались, но смогли сделать все, что планировали. Как думаешь, я хотел сделать многое с тобой, но начал ли я тебе нравиться, хотя бы чуточку? Я приблизился к Мел прямо перед Куэрроу. В самом деле, зачем ты зашел так далеко, чтобы улучшить наши? Я сказал тебе, не так ли? Я хочу тебе понравиться и получить твою любовь. Лицо Мел покраснело. Куэрроу тоже выглядела как будто не против, если я буду спать с ее матерью. Он, наверное, думала, что ее мама была мной очарована. Но, стены тонкие в этом доме и дети. Не страшно, если мы покажем им, мы не собираемся делать ничего, отчего нам стоит чувствовать вину, это просто занятие любовью. Мама, я буду в порядке. Не беспокойся о нас и делай это с мужчиной, который тебе нравится, как тебе нравится. Я закрою глаза, Руу. Вы обо мне не забываете? На самом деле, я совсем забыл о Карле. Я впервые узнал, что забываю о других женщинах, когда я пытаюсь соблазнить женщину. Ну, хорошо, я отдам его ненадолго. Карла пошла ухаживать за Шварцем. В последнее время она много этим занимается, она же не может делать что-либо с конем, не так ли? Молюсь, что она не падет так низко на пути извращений. С сегодняшней ночи ты будешь моей женой на 10 дней. Хорошо, Мел приготовила себя. Да, с удовольствием. Говорить больше ни о чем. Я немедля встал и поднял Мел, подошел к постели и кинул ее туда. Я намеренно раскрыл все окна, снаружи все еще были сумерки, но света еще было достаточно, чтобы мы могли отчетливо видеть друг друга. Если кто-то пройдет мимо окон, то они узнают, и если не через открытые окна, то наши голоса достигнут соседние дома. Затем я перераспределил дом, сбросив занавес, похожий на плетеный ковер. Теперь Куэрроу и Руу в соседней комнате могут ясно нас видеть. Конечно, Мел запротестовала, но все нормально. Мы будем заниматься любовью, не чувствуя ни перед кем стыда. Мы покажем им, что Мел моя женщина и Эйгиль твой мужчина. В этом нет ничего пошлого, просто женщина без партнера на протяжении 10 лет была пробуждена к прямому подходу. С мокрыми глазами она умело развязала мою одежду и взяла мой все еще мягкий член себе в рот. Ты мой первый мужчина за 10 лет. Извини, если это не пойдет хорошо. Не ты хорошо это делаешь. Она великолепно работала языком, и то, как она двигала головой, не было похоже, как будто прошло 10 лет. Еще, она намеренно накопила слюну, так что мокрый звук усиливал стимуляцию через мой слух. Слыша громкие звуки, Куэрроу пугливо всунула голову из соседней комнаты, но увидев шокирующую сцену, как ее мать держала во рту мужские гениталии, покраснела и залезла обратно. Мел, похоже, тоже была смущена, она покраснела до ушей, но не прекратила свое прислуживание. Что ее остановило, это мой разбухающий член. Нпвах, еще больше и я вывихну челюсть. Этого достаточно, можешь на меня залезть. Мел выглядела опытной, так что я, наверное, буду в порядке, предоставив ей позицию и движение. Да, я не против, но нужно быть немного более мокрой, так я смогу его принять внутрь. Не давая ей закончить, я пососал ее женское отверстие спереди, полизал ее плотский росток и добавил слюны в дырку. Привычная дырка Мел вскоре потекла, и сильный, пошлый запах заполнил комнату. Она с легкостью становится мокрой, а ее женский запах потрясающ. Что-то странно пахнет. Эй, сиди спокойно. Похоже, запах достиг комнаты Куэрроу. Итак, прошу прощения. Мел притворилась, что не слышала дочерей и залезла поверх меня. Когда 80-х вошло нее, она посмотрела на меня и, извиняясь, сказала: «Прости, это мой предел». Хотя, в какой-то мере я ожидал, что она сможет принять его до основания. Как тест, я попробовал схватить ее за талию и насадить поглубже, но я точно почувствовал, как самая глубокая ее часть натянулась. И, пощади. Я отказался от того, чтобы вставить его полностью, но, кажется, я слышал интересный звук. Я двигался вверх в ритме с ней, начавшей трясти бедрами, оседлав меня, и оживленно терся об нее. О, о, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Наконец, звериные звуки переполнили ее. Чувствуя себя довольным, что обычно грациозная Мэлла испускала похожие на звериные крики, я нападал на нее, вверх и вниз, не против того, что соседи заглядывают внутрь, показывая всей деревне, что Мэл моя женщина. Нанизывая Мэл, издающую звериные крики, я достиг предела. Теперь, когда ее ожоги исцелены, Мэл красивая женщина, без преувеличения. Я немного поддался аморальному чувству. Мэл, стой смирно. Я достал из Мэл член, близкий к извержению, и поставил перед ее лицом. Ух. Много спермы выплеснулось на лицо озадаченной Мэл. Обильное количество жидкости капало со всего лица Мэл, стекая по шее и пачкая ее грудь. Выпустив все, я сел на кровать удовлетворенный и вздохнул. Фух, это было хорошо. Я рада за это. Тебе не понравилось? Я была удивлена, потому что это было так неожиданно. Я не нахожу это неприятным, но это пахнет потрясающе. Чувствуя, что все закончилось, Куо и Руо зашли в комнату, но увидев, как их мать совершенно изменила внешний вид, они окрестили меня извращенцем. Потом, я взял контрацептивы у Карла и покрыл ими внутри Мэл, после чего занялся с ней любовью еще 2-3 раза. Каждый раз, когда она принимала себе чрево мое семя, она пробуждалась как женщина, и к рассвету, она была покрыта чувственным ароматом, как будто она была другим человеком. Хе-хе, просто прочистили паутину из моей дырки. Еще 9 дней, пожалуйста, заполните внутри эту развратную женщину, что позади своего рассвета сил. Перед чарующей улыбкой Мэл, мой член никогда не покидали силы. Имя: Эйгиль. Род занятий: наемник. Деньги: 52 золотых, 34 серебряных, медные не сосчитаны. Оружие: большой бердыш, большие стальные ножи 2 шате. Броня: высококачественная кожаная броня, высококачественные кожаные рукавицы, высококачественные кожаные ботинки, высококачественный щит из кожи и цепей, черный плащ, проклятый. Спутники: Карла Извращенко, Шварцконь. Счет партнеров для секса: 10. Глава 15. Глава 15. Бандитская вечеринка. Предупреждение о содержании. Это произведение имеет рейтинг для взрослых. Пожалуйста, убедитесь перед прочтением, что ваш возраст соответствует этому. Произведение содержит сцены насилия и крови. Произведение содержит детальные описания секса. Вас предупредили. До окончания наших с Мэл отношений оставалось 10 дней, и поэтому они стали еще более огненными. Мы отрывались дома, конечно, но также и в горах, собирая травы, в реке во время купания и иногда по ночам в деревне. Эй, отдай мне все ценности. У нас нет ничего подобного в этом доме. Пожалуйста, не будьте жестоки. Ша-ша-ша. Тогда расплатишься своим телом, иначе я продам твоих дочерей. Ну ладно, я не буду сопротивляться. Пожалуйста, пощадите моих дочерей. Хулиганом, ворвавшимся в дом, был я, а несчастной матерью, Мэл. Ну конечно, это всего лишь такая игра, чтобы оживить отношения. Раздвинь ноги пошире, чтоб я мог все видеть. Да-да, пожалуйста, будь по крайней мере нежнее. Наплевав на слова Мэл, я силой вторгся в ее все еще сырое женское лоно. Ауч, ты подлец, ты ж меня так пополам разорвешь. Ах, у тебя там шикарная киска. Ладно, я решил, что ты будешь моей женщиной отныне и навсегда. Ты будешь со мной, поняла? Нет, мои дети, ты знаешь, что случится, если ты будешь перечить. Ух, Куу, Руу, пожалуйста, крепитесь ради мамочки.